Почему только он третирует бедного Бартоломью таким отвратительным образом? В деревне нет ни одной собаки, которая не хватала бы его за пятки, и он прекрасно об этом знает. «Где эта книжка, Стиффи?» — спросил я, возвращаясь к существу вопроса. «Да бог с ней, с книжкой. Давай поговорим о Юстасе Оутсе. Как ты думаешь, он действительно пришлет мне повестку в суд?» Я ответил, что если читать между строк, то складывается именно такое впечатление. В ответ она состроила гримасу. «Мне тоже так кажется. Для этого Юстаса Оутса есть только одно подходящее слово. Зловредный. Только ищет, как бы кому навредить. Ну что ж, дяде Ваткину прибавится работы. Что ты хочешь этим сказать? Я предстану в суде перед ним». «Так что же, он все еще работает, хоть и вышел на пенсию?» — спросил я, вспоминая с некоторой неловкостью разговор между экс-судьей и Родериком Споудом в комнате с коллекцией. «Он просто не работает на Боджер-стрит. Нельзя лишить человека возможности вершить правосудие, если это у него в крови. Сейчас он мировой судья и устроил в библиотеке нечто вроде камерного суда. Вот туда я всегда и прихожу, поливаю цветы или читаю какую-нибудь книгу, а затем входит дворецкий и говорит, что меня зовут в кабинет. А там уже за столом сидит дядя Ваткин. А Оутс ждет, чтобы начать давать свидетельские показания». Я представила себе эту сцену. Неприятно, конечно. Такие вещи, безусловно, омрачают жизнь девушки. А заканчивается это всегда одинаково. Он надевает черную шапочку и выставляет меня на крупную сумму. Он никогда не слушает, что я говорю. Мне кажется, он ничегошеньки не понимает в правосудии. На меня он произвел точно такое же впечатление, когда я был у него в суде. И что самое неприятное, он прекрасно знает, каковы мои средства, так что может точно высчитать, сколько выдержит мой кошелек. Уже дважды в этом году он ободрал меня как липку, и каждый раз по наущению этого Оутса. Один раз за превышение скорости в населенном пункте, а второй раз, потому что Бартоломью чуть-чуть прихватил его за лодыжку. Я сочувственно прищелкнул языком. Но все-таки мне хотелось вернуть разговор к записной книжке. Девушки так часто любят отклоняться от основной темы разговора. Потому как Оутс рассказывал о случившемся, можно было подумать, что Бартоломью вырвал у него из ноги целый кусок мяса. И, боюсь, вся эта история может повториться. Я сыта по горло этими полицейскими преследованиями. Как будто мы в России. Ты ведь тоже ненавидишь полицейских, правда, Берти? Я не был готов зайти так далеко в своей оценке этой в целом отличной когорты людей. Я полагаю, они разные, так же, как и люди других профессий. Некоторые из них полны спокойного очарования, другие не столь полны. Мне на моем веку встречались довольно приличные полицейские. С тем, который дежурит при входе в ресторан Дроунза, я определенно на дружеской ноге. Очень похож на этого твоего Оутса. Хотя, конечно, я мало с ним знаком, чтобы составить определенное мнение. Уж поверь мне, он один из самых ужасных. И его ждет суровая кара. Помнишь, ты пригласил меня к себе на обед? Ты рассказал мне, как пытался стянуть шлем у полицейского на Лейстер-сквер. Именно тогда я впервые познакомился с твоим дядей. Именно это сблизило нас. Видишь ли, тогда я не придала этому большого значения, но на следующий день неожиданно вспомнила об этом и сказала себе: «Устами младенцев глаголит истина». Я очень долго думала о том, как бы отомстить этому Оутсу. А ты мне подсказал. Я вздрогнул. Мне показалось, что ее слова можно было понять лишь однозначно. Не хочешь ли ты сказать, что собираешься стянуть у него шлем? Конечно, нет. Ой, ну, слава богу, это мужская работа. поэтому я велела сделать это Гарольду. Он всегда говорит, что готов сделать для меня все на свете».